Глава 19. «Это чего? Вы весь день промотались?» – спрашивает Глеб, пожимая руку. Его удивление понятно. Мы с ним сколько раз были на море, и ни разу я не выбирал образовательную программу. А тут уже третий день подряд. Но я обещал Алиске программу «Максимум». Зато много интересного увидели. Даже не думал, что остров такой большой. Падаю в шезлонг и заказываю официантке виски с колой для меня и мохито для Алисы. Она стоит рядом с Катей и рассматривает что-то в телефоне. До сих пор не могу понять, зачем Алисе было к ней в доверие втираться, если она с самого начала планировала меня заарканить. Когда я рядом с ней, меня эти вопросы не сильно волнуют, но вопросов много. Правда, задать их значит разрушить то волшебство, которое есть между нами. Почему-то я уверен, что ответы мне не понравятся. Может, я, конечно, загоняюсь, но ощущение стены между нами не отпускает. Постоянные недомолвки, недосказанности, слова, которые проглатываются невольно или нет. Все это создает напряжение, которое рушится только когда мы целуемся или занимаемся сексом. Причем, если ночью инициатива исходила от меня, то днем мы забрались в автобус, когда все остальные были на экскурсии, и испытали сидение на прочность. Да, я тебя понимаю. Алиска настолько хороша, что я, пожалуй, и сам бы сходил на экскурсию с ней. И не только. Мне кажется, я просто проваливаюсь в ледяную реку, течение которой тут же несет меня в воронки. В голове хаос, в ушах белый шум. Нахуй он это сказал? Что, блядь, имел в виду? Давай ты свои умозаключения насчет Алисы оставишь при себе. Не, ну а че? Я так-то планировал на ней жениться. Я резко поворачиваю голову. Я помню, я даже пообещал ему свести друга с сестрой. Но это было до того, как я решил, что мы с Алисой единое целое. Это было давно. Забудь об этом. А че ты бесишься? Вы женились с Катей. Мы женимся с Алисой. Это, кстати, ее идея. Рот закрой, хватаю его за плечо и сильно сжимаю. Кажется, до хруста его костей. Урод еще скалится, смеет. А чего? Она тебе не сказала? Эта девчонка была готова на все, только чтобы свадьба не сорвалась. Даже лечь под меня. Кстати, я не против сегодня ночью махнуться телочками. Кулак врезается в челюсть шакала с такой скоростью, что он просто перелетает через голову на горячий песок. Отплевывается и ржет. «Но чего ты как маленький? Это отличная затея. Давай у Алисы спросим». «Алис!» – зовет он, хочет увернуться. Но я просто налетаю на него. Начинаю ебашить его, словно грушу. «Да-да-да, заткнись, закрой свой рот!» «Миш, Миш, прекрати! Что с тобой?» – зовет меня нежный голос, пока Катя просто голосит. Я отвлекаюсь на миг. И этого хватает Глебу, чтобы врезать мне по носу и добить ударом в солнечное сплетение. Но я на адреналине, боли почти не чувствую, просто рублю в челюсть бывшего друга снова и снова, пока меня не оттаскивает охранник отеля. Псих! Только тронь ее. Я тебя убью, понял? Да пошел ты! Пойдем, Катюш, у Мишеньки, похоже, солнечный удар. Он уходит, а я часто дышу, начиная ощущать, как поднимается из недр нервной системы боль. Она поглощает, и я просто хватаюсь за нос. Алиса уже тут, усаживает меня на шезлонг и начинает лечить с помощью аптечки, которую уже принесла. Кровь останавливает, ругается. «Ты с ума сошел, Миш? Заняться нечем? Зачем ты его ударил?» Я бы ответил, да материться не хочется. «Это правда, что ты предложила ему жениться, чтобы он свадьбу не сорвал?» Ее рука замирает над моим носом, а глаза широко раскрываются. Но лишь на миг она тут же продолжает пропитывать мою кожу дезинфектантом. Я была готова что угодно ему сказать, только чтобы он оставил Катю в покое до конца дня. Или ты хотел, чтобы все сорвалось? «Я еще тогда тебе сказал, что мне плевать. Но ты же у нас меркантильная дрянь. И тебе сильно нужны деньги моего отца. Может, и за него замуж выйдешь?» Это говорит не человек, который всю жизнь потакает другим только ради денег. Даже пошел на спор на человека, только чтобы репутацию свою не подмочить. Алиса, это правда, как нож в спину. Перед глазами сотни ситуаций, когда я лебезил и шел на поводу у отца и друзей, только чтобы не потерять статус. Сколько раз я просто боялся лишиться всего. Почему теперь-то не боюсь? Хотя вот она причина. Ради нее я готов изменить свою жизнь на 180 градусов. Что? Легко обвинять другого, когда у самого бревно торчит из глаза. Бросает она в меня ватку и хочет встать. Но я зажимаю запястье, дергая ее обратно. Ко лбу ее прижимаю своим, другой рукой хватая за затылок. Ты не выйдешь за него. И ни за кого другого. Ты только моя. Ты хотела свадьбу? Я дал тебе эту свадьбу. Но жить в этом лицемерном дерьме меня ты больше не заставишь. Поняла? А как же ребенок, которого ты Кате пообещал? Не будет никакого ребенка. Я даже спать с ней не собираюсь. Приедем, разведусь. Мы с тобой уедем. Уедем? И как ты проживешь без денег? Не смеши. У меня высшее образование. Есть накопления и куча знакомых. Я не пропаду. А ты поедешь со мной. Ага, бегу и падаю. Поедешь, Алиса, потому что вчера ты сказала, что любишь меня. А это значит, что будешь со мной до конца. Или ты пиздоболка. Миш, я... Вот опять, как быстро ее настроение с дерзкого меняется на виноватое. Отвечай. Ты со мной до конца? Она целует меня сама, вжимается в тело, в котором еще стреляют отголоски драки. Опускает руку на член, который уже минуту как стоит, отвлекает. И я, как обычно, рад ее трахнуть, но злость сейчас сильнее похоти. Я отталкиваю ее руку. Значит, все твои слова про любовь – хуйня. Тогда я прав, и ты получишь какую-то выгоду из всей этой ситуации. Вместе со своей мамашей. Я прав? Миша, ты все не так понял. А что я не так понял? Все не так просто. Так объясни мне, объясни, почему у тебя вечно такой вид, словно ты жопой сидишь на пороховой бочке, которая вот-вот взорвется. Объясни. Поднимаю ее, встряхиваю, а она толкает меня, убегает в сторону бунгало со всех ног. Я за ней. Застаю ее за сбором чемодана. Не понял. Это вообще была плохая идея. Все это. Мы? Плохая идея? Мы особенно. Ищет она свой паспорт, но хрен найдет. Как знал, оставил на ресепшене. Миш, дай мой паспорт. Знаешь, Алис, я всегда во всем сомневаюсь. Постоянно не уверен в себе. Бегаю к отцу за советами. Глебу. Хотя глупее его поискать. Мне даже кажется всегда, что я словно в вечном пьяном угаре. Не могу мыслить четко и здраво. Хотя ведь не тупой. Далеко не тупой. Хватит. Просто отдай паспорт. Но сегодня и последние дни я все вижу четко и ясно. Многого не понимаю, но знаю одно. Хуй. Хуй я тебя куда отпущу. Ты ворвалась в мою жизнь и все оставила вверх ногами. Так будь добра нести за это ответственность. Опускаю пальцы на ее шею, чуть сжимаю. Мы – это чертовски отличная идея. Мы – это навсегда. И пусть только кто-то скажет иначе. Пусть только кто-то попробует нас разлучить. Если надо, мы будем жить в нищете, но вместе. Понимаешь? Только вместе. Миш, ты просто больной. Хватается она за мое запястье, но гладит. Палец большой в рот берет, да трясучки возбуждения в мозг бьет. Нельзя так влюбляться. Нужно. Провожу большим пальцем по пухлой губке, потому что именно любовь – одна из самых мощных мотиваций для развития. Ради тебя, Алис, я горы сверну. Боже! Прикрывает она глаза, словно сознание теряет. А я подхватываю ее под задницу упругую и роняю на кровать. Тут же прижимаясь к влажным от слез губам.